Глава 9. Ваше благородие!» — всполошился Леня и, расталкивая людей, направился ко мне. Корабль был забит людьми под завязку, отчего тут царил шум и гам, а еще корабль, такое ощущение, погрузился глубже в воду на добрых полметра, но это могло мне просто казаться. «Что там у тебя?» — спросил я, видя его бледное лицо. «Меня Александр отправил, говорит, что люди так больше не могут. Страшно, да и мне не по себе». Я вздохнул, закатив глаза, и пошел вместе с богатырем на 2 уровня вниз, в один из грузовых трюмов, где тоже было полно людей, но добрая половина из них — бойцы. Там в одной из дальних кают находился простого вида деревянный ящик, обмотанный цепью, где и хранился один важный, я бы даже сказал, ключевой трофей — рука. Ее колдун забрать так и не смог, поэтому ее забрали мы, но вышло нам это немного боком, потому что отсеченная конечность совершенно внезапно оказалась живой. Особой угрозы от нее я не заметил, но даже помещенная в ящик она ухитрялась изводить охраняющих ее солдат. Александр при виде меня облегченно вздохнул. «Ваше благородие, хорошо, что вы пришли, мы так больше не можем. От этой штуки надо избавиться, спалить средь бела дня». Пока он все это говорил, я заглянул к нашему грузу. Ящик, как ящик, совершенно обычный, разве что крышку завязали цепью словно подарок, да и в нее саму еще пару гвоздей забили, чтоб наверняка. Но никаких признаков чего-то странного я не заметил. «Эта дрянь то стучится, то скребется. Я думаю, это нервы», — не согласился с ним. «В том, что рука все еще жива и активна, я даже не сомневался. Слишком много очевидцев, чтобы сомневаться. Но в моем присутствии она всегда затихала. Чувствует?» «Очень даже может быть, хотя я не понимаю, каким образом. Какие еще нервы?» — не понял Александр. «Это особые демоны, лезущие в голову». «Типа того», — усмехнулся я, не став вдаваться в детали. «Вы зря переживаете, я укрепил ящик, да и цепь. Она не сбежит и точно вам ничего не сделает. И в головы вам она тоже не влезет». «Уверены?» «На все 100. И поверь, я сам бы с удовольствием ее сжег, но она нам может еще пригодиться». «Вроде приманки?» «Именно». На самом деле слова про приманку — только часть правды. Еще мне хотелось изучить эту руку детальнее. Видимо, сказывается мой исследовательский склад ума, который желает добраться до сути. Мне было интересно, связана ли рука с его хозяином. Что поддерживает в ней жизнь? Как долго она может жить самостоятельно? Управляет ли колдун ей дистанционно или у нее есть зачатки своего разума? Столько вопросов, на которые безумно хочется узнать ответы. А если при препарировании, которое я непременно проведу, колдун будет чувствовать ее боль, то вообще замечательно. От этой мысли я даже злорадно ухмыльнулся. В общем, не переживайте вы так сильно, ничего не случится, я рядом, если что. Александр при этом хмурился и опасливо косился на ящик. Я вам доверяю, ваше благородие, но эта штука, само зло, и от нее моим людям не по себе. «Мы от нее избавимся, но когда она станет бесполезной, успокойся», — сказал я воину, после чего еще раз перепроверил, ящик был цел и надежно защищен, а значит, они и впрямь зря переживают. На этом закончил и отправился на верхнюю палубу, нисколько не сомневаясь, что до того, как мы попадем в Вольнов, перепуганные бойцы дернут меня вниз еще хотя бы раз. А мы тем временем шли на полной скорости, которая была все-таки не такой большой, как хотелось бы. Чумазый говорил, что гипотетически можно повысить температуру и давление, но тогда есть риск взрыва. Я мог бы укрепить материал конструктом, но это долго. Большая площадь, да и укреплять надо все, а не один бойлер. Работа не одного дня, и делать это надо во время стоянки, а не в движении, так что занялся другими делами. Достал небольшой блокнот, грубый карандаш и стал набрасывать чертеж для будущего проекта. Хотя долго наслаждаться одиночеством мне не дали. «Чем занят?» — Юлианна выглянула из-за плеча и с интересом уставилась на рисунок. «Оружием. Это пуля? Снаряд для главного калибра». Кивнул я на крупнокалиберную пушку, стоящую на площадке над мостиком. Может, смогу сделать его и под винтовку Ксюши или мой револьвер. Но не уверен, много составных частей. «И что он делает?» — продолжала донимать меня вопросами девушка. «Ты видела, что даже световые пули не слишком эффективны против того типа?» «Ага. Полагаю, что этот мрак имеет слои. На разрушение одного требуется какое-то время, оно зачастую очень маленькое, но ему хватает, чтобы создать под первым второй слой и еще один». «Поэтому нам нужна либо очень большая скорострельность, либо кардинально другой подход», — пояснил я. «На самом деле вопрос бы решило создание пулемета, но на него пуль не напасешься. Как представлю, сколько их придется сделать. Нет, не люблю такую рутинную работу. Лучше потрачу время на более тонкий и креативный подход. Я хочу сделать составной снаряд, смотри». Я перевернул страницу и набросал принцип действия. «Когда пуля врезается в мрак, срабатывает конструкт, выплескивающий свет». «Ага». Оболочка снаряда при этом раскрывается, а внутри оказывается еще один. «О, то есть первая разрушает защиту, а вторая добирается до цели?» — поняла девушка. «Ага, но, возможно, придется делать еще третий уровень, но тогда и убойная сила сильно уменьшится. В любом случае, вторая пуля начинает испускать свет, причем постоянно, а не как обычные, что вспыхивают при ударе. Возможно, это усилит эффект». «Если они боятся солнца, то почему не сделать, не знаю, как объяснить, вроде фонаря, только чтобы он бил как пуля?» Попыталась объяснить мне девушка свою задумку. «Намекаешь на лазер?» Юлианна в ответ лишь непонимающе захлопала глазами, пришлось пояснять. «Я понял, о чем ты, но, думаю, не сработает. Сам по себе свет причиняет им вред, но, как мне кажется, недостаточный, иначе они бы погибали, окажись достаточно близко». Я перевернул страницу и сделал примерный набросок того, как это работает. «Нам нужно и физическое воздействие. Солнечный свет разрушает структуру, но не полностью. Знаешь, как...» Я на миг задумался. «Представь себе древесину. Одна сухая, а другая давно находилась во влаге». «А, поняла. Она будет очень мягкой». «Именно. Тут то же самое. Мы убиваем их вовсе не светом, а металлом». «Но подпалить мы их тоже можем?» «Если света будет много, и он будет воздействовать достаточно долго», — кивнул я. «Твоя идея имеет место быть, но в обозримом будущем. Тут нужны хорошие фокусирующие линзы, чтобы создать полноценное световое оружие. Как только сможем сделать хорошую стекольную фабрику, можно будет попробовать сделать подобное». И все-таки ее идея меня немного захватила. Я представил нечто вроде лазерной пушки, выжигающей демонов при малейшем касании луча. Но пока, правда, слишком сложно, я только-только подзорной трубой обзавелся, а для подобного оружия надо с линзами экспериментировать. «Кстати, ты очень вовремя объявилась, как раз думал тебя найти». Промурлыкала Юлианна, «неужели барон передумал?» «Увы, да и народа как-то многовато», — кивнул я на целую толпу на палубе. «Мы, конечно, могли запереться в капитанской каюте, но гомон такого количества людей будет отвлекать. На самом деле это по делу». «Слушаю», — воительница сразу посерьезнела. «Та тварь, с которой мы столкнулись, ты слышала о чем-то подобном? Ни за что не поверю, что в таком ордене, как твой, ни о чем таком не знают». Юлианна призадумалась. «Слышала, разумеется», — подтвердила она. «Мы их называем посланниками ночи, хотя местные чаще называют лютоморами». «Такое название слышать доводилось», — кивнул я. «Они колдуны?» Девушка в ответ отрицательно помотала головой. «Когда-то, возможно, но не сейчас. Кодекс Черного Солнца предписывает избегать их, хотя если покопаться в архивах, то можно найти упоминание, что в прошлом мы с ними сражались. Ну, вернее, хоть как-то противостояли. Они не люди и черпают силу в жизни людей, то есть пьют их кровь, едят человеческую плоть. Они стали упырями, отродьями ночи, чья душа принадлежит мраку». «Упырями? Значит, не просто так мне это словцо в голову полезло при виде колдуна. Он действительно напоминал вампира из какого-нибудь ужастика, только вот в моем мире никаких вампиров отродясь не было. Но что-то я сомневаюсь, что их можно убить осиным колом». «Что-то еще?» «Я мало знаю», — Юлианна огорченно развела руками. «Все, что о них есть, находится в закрытых архивах, в которые у меня доступа не было. Есть, конечно, способы попасть, но я же не думала, что мне в будущем это пригодится. Черное солнце уже давно не борется с тварями ночью. Да и ваши мракоборцы тоже лишь выискивают колдунов и магов среди городских жителей. Раньше мне казалось это правым делом, но теперь, вспоминая Алину, уже не уверена. На самом деле, чем дольше думаю об этом, тем больше меня это злит. Может, если бы мы не устраивали эту охоту, если бы позволили магам жить и работать, у нас бы было оружие, как во времена, когда возводились охранители. Не исключено, что кто-то так и делает. Собирает магов, использует их, только вот не делится с миром. Намекаешь на князей из центра? Я не стал ничего утверждать, но столько раз слышал, что тут фронтир, дикие края, а там все иначе. Что если у кого-то проснется дар, то нужно донести, передать мага в руки мракоборцев, которые о нем позаботятся. Из историй о Черном Солнце я уже понял, что этот орден отчасти так и делает. Так чем князья хуже? Да и откуда-то берутся артефактные фонари на черных камнях? А еще та виверна, которую мы убили. Как минимум, у меня есть некоторые подозрения о том, что они заодно — мракоборцы и те, кто стоит за демонами. Серьезное обвинение, зачем это им? А почему нет? — резонно заметил я. Все это словно заговор. Посуди сама. Статуи охранителя на самом деле не столько защищают нас, сколько поглощают жизненную силу. Кто может вообще об этом знать? Маги, как ты, и теперь я, ведь мы чувствуем ману. Интересно, мы угроза, а заодно ресурс для тех, кто все понимает. Я не удивлюсь, если князья и лютоморы — это одни и те же люди. Ну, или, по крайней мере, они стоят за князьями. Тайные правители этого мира, дергающие за нити. Возможно, они управляют даже твоим орденом. Судя по тому, как изменилось лицо Юлианны, она хотела возразить, но передумала и нахмурилась. «Не знаю, не уверена в этом», — покачала она головой после минуты тяжелых размышлений. «Звучит очень похоже на правду, но мне кажется, все гораздо сложнее». «Да, вполне может быть, но я уверен, что очень скоро мы получим ответы».